в любой точке земного шара, своими вольными заявлениями о применении ядерного оружия, Рейган сделал проблему контроля над вооружениями проблемой каждодневной жизни американца. Вот именно. В Соединенных Штатах дал трещину культ ядерного оружия и ядерной силы. Святая святых политики Вашингтона со времен атомных бомбардировок Хиросимы и Нагасаки. Под сомнение ставилось то, что десятилетиями пытались превратить в норму все правящие администрации Соединенных Штатов Америки послевоенного периода. Сознание американцев подходило к новому рубежу в понимании губительности гонки вооружений. В стране впервые столь отчетливо услышали призыв социалистических стран, всех миролюбивых сил: «Люди, объединяйтесь, поднимайтесь на борьбу с угрозой войны». Все это помогало американскому обществу, ослепленному обожествлением ядерного оружия, выходить из долгого политического затмения, увидеть долг человека в ядерную эпоху в необходимости действий для предотвращения катастрофы. Вместо заключения. Благодать снизошла бы к Америке, если бы стали явью декларации ее лидеров. Если бы сбылись, к примеру, слова президента Адамса, сказанные в начале 19 века о грядущем превращении Соединенных Штатов Америки в арену, где будет соседствовать наука, добродетель, свобода, счастье, слава. Или вот этот, век спустя, крик души президента Вильсона: «Америка высоко поднимет светоч свободы и справедливости над заблудшим, страждущим миром». Или эти надежды президента Гувера за год до великого кризиса 30-х годов: «Мы узрим с Божьей помощью свет того дня, когда бедность навечно исчезнет с земли нашей». Или политическая живопись президента Джонсона: «Великое общество несет каждому изобилие и свободу. Оно положит конец бедности и расовой несправедливости. Это такая обитель, где каждый ребенок найдет знания для обогащения ума и развития талантов, где досуг — желанная возможность для созидания и мысли, а не отталкивающая юдоль тоски и тревог». А если вернуться в день сегодняшний? Президент Рейган: «Соединенные Штаты Америки никогда не вмешивались и не будут вмешиваться в дела других стран». Он же: «В истории человечества никогда и никто не старался сделать больше и не сделал больше для тех, кто оказался в нужде, чем мы, американцы. И наша администрация всецело привержена продолжению этой традиции». А вот еще: «Для нашей администрации нет ничего важнее, чем продвижение вперед в области контроля над вооружениями. Предотвращение конфликта и сокращение вооружений являются самыми важными государственными задачами современной эпохи». Автор тот же. С каким искренним, огромным уважением относились бы к Америке во всем мире, если бы стали реальностью все эти слова? Но это лишь слова. И слова пустые. От холодных расчетов людей, знающих, что обещать.